Глава вторая. Мика. Интересно, о чем думало мое глупое сердце, влюбляясь в этого бессердечного? Спустя 2 дня, думаю я, поднимаясь на лифте в его квартиру. «Где тебя так долго носит?» — рычит он, только открыв для меня дверь своего пентхауса. «Пробки», — пожимаю я плечами, уже по опыту зная, что длинных объяснений он на дух не переносит. «Спасибо, хоть за такси платит». Иначе бы мне пришлось вставать в 5, а не в 6. Я уж молчу про утреннюю давку в метро. Все, я ушел, буду в 9. Тут же надевает он пальто, даже не дождавшись, пока я отойду с порога. Как это в 9? Возмущаюсь я. Рабочий день заканчивается в 6. Рабочий, может, и заканчивается, но у меня дела. Словно это само собой разумеется, и я могла бы догадаться сама, говорит он. А у меня вы спросить не забыли? Может, у меня тоже дела? Не могу я сдержаться. За эти 2 дня господин начальник уже изрядно вытрепал мне нервы, наравне с главным бухгалтером, который, несмотря на то, что получил приказ не трогать меня, то и дело приставало с разными поручениями и требовало того или иного документа. «За те деньги, что я тебе плачу, у тебя других дел, кроме моего ребенка, и быть не должно», высокомерно заявляет мне этот небожитель, и выходит из квартиры, хлопнув дверью. «Ну, супер! Золушка, сделай это, сделай то!» Зло бурчу я себе под нос, наконец разуваясь и вешая свой пуховик в шкаф. «Вот тебе и шанс на любовь!» Иду на поиски своего сладкого пухлика, который, как и ожидалось, преспокойно себе спал в хозяйской спальне. Мне было жутко неловко и волнительно каждый раз, когда я заходила сюда, учитывая то, сколько раз в своих мечтах я тут побывала. Но нет, не надо сейчас опять превращаться во влюбленную дурочку. Хватит уже того, что я, как последняя идиотка, заглядываю ему в рот, терпя просто ужасное отношение. Даже когда я работала служанкой, со мной так не обращались. На самом деле семья, принявшая меня после смерти моей единственной родственницы, стала мне очень близка. Именно они помогли мне получить высшее образование и встать на ноги. Муж моей бывшей хозяйки даже выкупил для меня квартиру, за которую я вносила платежи каждый месяц, сумев избежать ипотеки и огромных процентов. Новый год скоро, а жизнь все та же. Грустно вздыхаю я, подходя к окну и смотря на круживший снег. Ничего волшебного так и не предвидится. «Ах!» — раздался вдруг ленивый лепет проснувшегося малыша, отвлекая меня от невеселых дум. Качнув головой и отбросив эти глупости, я подхожу к кроватке и протягиваю ручки к довольному моим присутствием карапузу. «Слава богу, ты не такой вредный, как твой папочка!» Прижимаю я к себе теплого и вкусно пахнущего после сна ребенка. Любопытство все еще не оставляло меня, ведь, судя по всему, мамы Рустамчика в жизни Нурлана не наблюдалось. Неужели умерла? Ведь другого объяснения тому, что женщина могла отказаться от такого сладкого ребеночка, я не видела. «Бедный мой, ты совсем как я», — целую его в макушку, крепче прижимая к себе. «У меня тоже давно нет мамы», — вздыхаю я, оживляя в голове мамин образ, который с годами померк. Но то ощущение тепла и уюта, когда родные руки нежно касались волос, оно осталось все тем же. Я даже могла возродить его на миг, явственно ощущая медовый запах, что исходил от нее. «Что толку грустить, да?» Иду со своим лапой на кухню, зная, что с утра малыш тот еще троглодит. И если не покормить, начнется настоящее представление. «Покушаем и пойдем играть», усаживаю я его в детский стульчик. «Надо бы сказать твоему папе, что неплохо бы обустроить для тебя детскую. Ты вон уже какой большой, а своей комнаты нет. А у падишаха, между прочим, 4-комнатный пентхаус. Мог бы и детскую для тебя сделать». Нурлан. «Я уже думала, ты про меня забыл». Как всегда манерно тянет Аллочка. Стоит мне усадить ее к себе в машину. «Ну что ты, малыш? Конец года, работа, сама понимаешь. Улыбаюсь ей самой своей лучшей улыбкой, беря за аккуратные пальчики и прикладывая их к губам. «Откуда мне знать? Работа это, знаешь ли, не мое!» Кокетливо кладет она вторую руку мне на колено, ведя ее вверх по бедру. Вот это мне в ней нравилось. Алла никогда не строила из себя то, чего нет. Девушка прекрасно знала, для чего я хотел с ней встретиться, а также знала, что получит за свою сговорчивость щедрый подарок. Я уж молчу об удовольствии в постели. «Слушай, раз ты так занят, может, пропустим этот ужин и поднимемся сразу ко мне?» Томно шепчет девушка, уже добираясь своими пальчиками до самого важного. «Вот за это я тебя и ценю, малыш». Усмехаюсь я, радуясь тому, что выбрал именно ее на этот вечер. «Уже 10 вечера. Вы где ходили?» Портит мое расслабленное состояние нянька. Стоит мне только зайти в свою квартиру. «Вы хоть понимаете, что мне ехать домой час, а утром опять на работу?» «Я разве виноват, что ты вынуждена работать? Не понимаю я суть ее претензий. Странная девчонка. Еще и из наших. Что довольно проблематично. Приходится придерживаться нашего менталитета. Если у тебя проблемы дома, они могут позвонить мне. И я подтвержу, что ты была на работе. Великодушно предлагаю я, понимая, что ее родители или муж могут быть против того, чтобы она так задерживалась». «Спасибо, не нужно». Чуть ли не фыркает она, задирая нос. «Ну, из-за знайка. Я, значит, со всей душой, а она... Ну и ладно. Чтобы я еще раз предложил». «Рустам спит, я его выкупала и накормила. Так что проспит до ночного кормления», — начинает она обуваться. «Если завтра собираетесь снова задержаться, говорите сразу». «Зачем? Не понимаю я». «Затем, что я тогда не приду. Нельзя обращаться с людьми, как со своей собственностью. У меня, знаете ли, есть и своя жизнь. Люди не просто так придумали нормированный рабочий день». Меня бросает в холод от одной лишь мысли, что эта истеричка может не прийти. Ведь за последние 3 дня я, наконец, смог выдохнуть и расслабиться. Нельзя, чтобы она уходила. Ведь мой невозможный ребенок принимал лишь ее. «Я готов увеличить оплату и за сегодня заплачу, как за 2 рабочих дня. Примирительно говорю я. Няня мне все же нужна. И желательно это». «Дело не в деньгах, а в уважении», — высокопарно заявляет эта нахалка. «И чем же я высказал свое неуважение? Искренне не понимаю я. Могу и за 3 дня оплатить». «Да не нужно мне платить. Просто приходите вовремя домой, чтобы я тоже могла вернуться вовремя к себе и отдохнуть». Чуть ли не плачет она. Может, у нее критические дни? Чем еще объяснить такое странное поведение и перепады настроения? «Ладно, я понял». Поднимаю руки в знак капитуляции. «Только ты тоже с утра не опаздывай», — прошу я, пересилив себя. «Хорошо, я выйду пораньше», — обещает нянька-бухгалтер и уходит. «Как же хорошо мне жилось!» С сожалением вздыхаю я, проходя в гостиную и расслабленно потягиваясь. Все же секс так хорошо влияет на состояние души и тела. Даже злиться особо не хочется. Хотя нянька и выбесила конкретно. Но ничего, вот сдам ребенка маме с папой и буду свободен, как птица. Плюхаюсь я на диван, мечтая о скором будущем без этого проблемного довеска. До сих пор с дрожью вспоминаю о том, как одна из бывших любовниц прикатила с детской люлькой, заявив, что ей надоело и что она не нанималась растить моего сына. Словно это я заставил ее рожать. «А ты не могла подумать об этом перед тем, как решилась оставить ребенка?» — взревел я, не понимая, что у этой пустоголовой куклы в голове. «Было слишком поздно и рискованно, когда я узнала о нем», — начала она тут же защищаться. «Если он тебе не нужен, отдай в приют. Я просто решила, что было бы неправильно отказаться от него, не дав тебе шанс». «Спасибо тебе большое», — язвлю я, не понимая, как вообще можно было заварить такую кашу. О чем она думала 1/2, я понятия не имел. Кто отдает ребенка спустя 6 месяцев? Это столько ей понадобилось, чтобы понять, что малыш ей не угоден? «В общем, делай, что хочешь, Лан. Мой отказ в переноске. Я думала, что смогу, но нет, не могу. Не рождена я, чтобы быть матерью, понимаешь? А я, по-твоему, рожден? Я вообще детей не переношу. И ты прекрасно это знаешь. Тогда отдай в приют. Никто не узнает. Пожимает она плечами. Я умываю руки. В приют я его, конечно, не отдал. Хотя и был такой соблазн. Верещал и орал в первую неделю малец знатно. Еще бы мне не захотелось от него избавиться. Но не стал, конечно. Все же родная кровь. Я же не монстр какой, чтобы от собственного ребенка отрекаться. Теперь бы придумать, как сплавить его родителям. Если узнают, что он нагуляш, точно не возьмут. Они у меня, хоть и живут в Германии, придерживаются строгих правил. И внука от русской точно не примут, тем более нагуленного. «Что же делать?» – размышляю я вслух. «Где найти маму для этого толстунчика? То, что нужна одна из наших девушек, это однозначно. Только вот не каждая согласится на такую роль. Нужна вдова или разведенка. А что? Я готов заплатить хорошие деньги за подобную услугу, так что проблем точно не будет». Кто в наше время откажется от легкого заработка? Мика, погуляем завтра по торговому центру. Не представляешь, но я до сих пор не купила подарков. А ведь уже 20 число. На следующее утро звонит мне Хади, моя бывшая хозяйка и самый близкий человек. У меня никого не было, кроме их семьи. И даже спустя 2 года, как я съехала от них, они не переставали быть моей родней. Я бы с удовольствием, но тут такое дело. В общем, я присматриваю за ребенком одного знакомого. Замявшись, говорю я. Не хочу говорить про шефа. Ходи в курсе моей глупой привязанности. Ведь Нурлан был когда-то лучшим другом ее брата. Правда, их дорожки разошлись после того, как Мурат женился и перестал кутить с ним. А потом Нурлан окончательно переехал в Москву. Сейчас я со смехом вспоминаю, как совершенно случайно попала на собеседование, и именно к нему, и какой дурочкой выставила себя. Я даже слова не могла произнести, слишком взвинченная и взволнованная нашей встречей. Ведь не видела его целых 5 лет. Но даже спустя столько времени он все еще оставался самым притягательным и красивым для меня. Не знаю, о чем я думала, но я тут же помчалась к Хади с просьбой найти контакт того, кто смог бы посодействовать и выбить для меня это место. Сама бы я не прошла, ведь выставила себя на собеседование не в лучшем свете. Назвав фамилию и имя владельца фирмы, я и узнала о многолетней дружбе брата Хади и Нурлана. Так и попала к нему в офис, надеясь на что-то. Сейчас, размышляя об этом, понимаю, что совершила всю ту же ошибку, устроившись к нему няней. Глупо думать, что, находясь рядом, смогу завоевать его расположение, если уж за 2 года работы в его фирме не смогла. Так возьми его с собой. Я, конечно, оставлю своих сорванцов с мамой, но, думаю, один ребенок нам особо не помешает. Ему сколько? Возвращает меня в реальность голос Хади. 7 месяцев. Вздыхаю я, наблюдая за тем, как пухлик, лежащий на коврике, переворачивается на живот, смешно дрыгая ножками. «Ох, как я соскучилась по таким малышам!» — воодушевленно восклицает она. «Я буду только рада, если ты возьмешь его с собой». «Хорошо. Тогда в час пообедаем вместе», — предлагаю я. «Отлично. Давай я за тобой заеду». «Мне проще на такси», — отказываюсь я. «Тебе придется делать крюк». «Ну ладно, до встречи», — прощается Хади. И, завершив звонок, я иду на пол к играющему пухлику. «Ну что, поедем гулять?» Беру я его на руки и, улегшись на спину, сажаю к себе на живот. «Агу!» — лопочет он, кивая так, словно понимает, о чем речь. «Вот какой же ты сладкий, а! Так бы тебя и съела!» Звонко чмокаю я его в щеку, наклоняя к себе, отчего малыш тут же заходится хохотом. Нурлан. «Смейся, смейся!» — закатываю я глаза, когда мой старый приятель Мурат заходится в безудержном хохоте после моего рассказа. Мы не так близки, как раньше, но друг заезжает ко мне всякий раз, когда приезжает в Москву. Став примерным семьянином, он стал потерян для веселья, так что у нас теперь не так много точек соприкосновения. «Прости, просто это звучит, как твой сбывшийся кошмар». Поднимает он руки, все еще посмеиваясь. «И почему ты ждал месяц, чтобы рассказать о таком?» «Не мог свыкнуться и поверить», — ворчу я. «Надеялся, что он исчезнет». «Дети просто так не исчезают. Ты что, забыл, как пользоваться резинкой?» — приподнимает он бровь. «А они не дают стопроцентной защиты». «Прости, просто это действительно комично, учитывая твою фобию». «Ты как вообще справляешься-то?» Наконец, став серьезным, спрашивает Мурат. «С трудом», — говорю как есть. «Не знаю почему, но этот ребенок то и дело липнет ко мне». «Не этот ребенок, а твой». «К кому еще ему липнуть, как не к отцу?» — хмурится этот семьянин, души не чаявший в своих детях. «Конечно, ему не понять моих терзаний. Он-то счастлив быть отцом и мужем, а как вначале артачился. Не хотел жениться на своей Алии». «Не хочу я быть отцом, и никогда не хотел. Не мое это, понимаешь? Поздно мне семью заводить, в 44-то года», — качаю головой. «Что, так и будешь порхать от одной бабочки к другой? Работать же ты научился как-то. И сына любить научишься». «Работать мне пришлось. Сам знаешь, в каком я остался положении после смерти брата. Кто же знал, что он разбазарит все наше состояние и разорит процветающий бизнес?» Вспоминаю я, как остался у разбитого корыта несколько лет назад. Мой старший брат, на которого родители возлагали все надежды, оказался втянут в плохую компанию. Азартные игры, выпивка были лишь верхушкой айсберга. Моя доля в бизнесе также оказалась заложена, как и все его имущество. Хорошо еще, что родители оставили на себе небольшой бизнес в Германии и свой дом. Иначе бы и с этим имуществом нам пришлось бы распрощаться. Никогда не думал, что мне придется работать, вести дела. Но, как оказалось, моей безмятежной и разгульной жизни пришел конец. Пришлось выпутываться и начать работать. Знакомый предложил вариант с грузоперевозками, и тема оказалась рабочей. Буквально за 2 года я отбил все, что вложил в фирму, и даже сумел заработать. Жизнь начала налаживаться. Я даже влился в работу и начал получать от нее удовольствие. Понял, что нельзя все время развлекаться. Научился распределять свое время, и все бы ничего, если бы не появившаяся проблема в виде ребенка. «Жаль, что так случилось», — возвращая меня к мысли о брате, говорит Мурад. «Но благодаря всему этому ты стал намного ответственнее. Почему бы тебе просто не пересмотреть свои виды на жизнь и не жениться на какой-нибудь хорошей девушке? Поверь моему опыту, нелегко воспитывать ребенка в одиночку». «Я не хочу его воспитывать», — говорю как есть. «Я надеюсь, что смогу уговорить родителей взять его к себе». «Я этого не понимаю, но это твой выбор. С сыном-то познакомишь?» — вздыхает он. «А, приходи вечером на ужин. Посидим, как в старые добрые времена. Когда ты еще не был скован цепями семейной жизни», — усмехаюсь я. «Скован и счастлив. Может, и ты дорастешь до этого, пока не поздно».